Поскриптум. Да, чуть не забыл вам рассказать, что именно Фрош и Ли положили под дверь Розы газету со статьей о мудром крысе. К газете они приложили записку, в которой было всего три слова. «Он ждет тебя». Они очень хотели, чтобы Роза узнала о том, какой он необычайно умный, отважный и верный друг. Эта записка поставила окончательную точку в томительном ожидании их встречи и дала им шанс на новую счастливую жизнь. Так иногда, для того, чтобы быть счастливым, не обязательно идти длинным и сложным путем. Порой достаточно просто иметь настоящих и верных друзей. Фрош и Ли не хотели, чтобы мудрый крыс в одиночестве день за днем проводил в доказательствах теоремы. К слову сказать, которое не так давно было найдено, и премия за него уже вручена. Но ни мудрый крыс, ни его друзья не знали об этом. Но согласитесь, ведь все знать невозможно.